здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В поселке Лубытино открыта выставка, где можно познакомиться с историей, культурой, обычаями и верованиями древних славян. Поселок Лубытино – один из старейших центров Новгородской области, интересный археологическими памятниками. До наших дней здесь сохранились монументальные насыпи сопок, места погребения славянской знати и земляные крепости городища. В Любытинском краеведческом музее создана стационарная экспозиция под открытым небом «Славянская деревня X века», состоящая из комплекса жилых и хозяйственных построек, известных по материалам археологических раскопок. Экспозиция расположена на территории подлинного селища рядом с погребальными памятниками, сопкой и каменным кругом. 14 сентября в Государственном художественном музее Алтайского края состоялось открытие выставки «Философия ткани» из фондов музея, представляющее одно из древнейших ремесел производства ткани. Качество – это искусство преобразования нити в ткань, способ упорядочения хаоса, коим является пучок волокна, в организованную структурированную материю. Развитие ткачества от неолита до наших дней – это и есть история человечества. Это культура и традиции каждого народа. Это творение искусных мастеров и профессиональных художников. На протяжении многих столетий ткачество было главным женским занятием. Недаром великая богиня судьбы представлялась славянам как женщина, сплетающая нити, творящая полотно. На выставке представлено более 60 экспонатов из коллекции музея. Праздничные скатерти, изготовленные в жаккардовой технике, бранные пояса и полотенца, выкладные дорожки и ковры, узорные домотканные полотна конца XIX – начала XX века, разнообразные орудия для ткачества, ткани, изготовленные на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате в 80-е годы XX века по эскизам барнаульского художника Глеба Белышева. Процесс создания ткани иллюстрирует ручной ткацкий станок, многочисленные приспособления и орудия ремесла. Выставка работает до 21 октября. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи обнаружили в Азове матрицу для нанесения орнамента на кувшины. Декор таких кувшинов сводился к стилизованным растительным элементам и цветам, отметили в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике. Археологическая экспедиция обнаружила на территории средневекового Азака современного Азова матрицу-сосуд для нанесения орнамента на кувшины, сообщила в среду пресс-служба Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Одной из самых заметных категорий сосудов XIV века из раскопа казака являются кувшины и фляги со штампованным выпуклым орнаментом. Для производства таких сосудов была разработана самая высокая технология. Для нанесения орнамента использовались матрицы-сосуды, на которых вырезался углубленный орнамент. На круге вытягивались детали будущего сосуда, которые вставлялись в матрицу и плотно к ней прижимались. Полученные части склеивали. Таким образом, удавалось получить большое количество сосудов с одинаковым сложным декором. По данным музея, декор таких кувшинов был несложен и сводился к стилизованным растительным элементам и цветам. Реже встречаются надписи, фигурки птиц и рыб. По словам археолога, кандидата исторических наук, заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, средневековый Азов был одним из крупнейших торговых центров тогдашнего цивилизованного мира. Исследователи цивилизации майя сделали неожиданное открытие. Научные изыскания проводились на территории древнего города Капан. Среди домашних животных индейцев майя могли быть пумы и ягуары. По крайней мере, представители древнейшей цивилизации, жившие 1500 лет назад, пытались их одомашнить. К таким выводам ученые пришли после раскопок, в результате которых обнаружили кости жертвенных животных. Раскопками занимались сотрудники университета Джорджа Мейсона. Они же провели глубокий анализ костей пумы, обнаруженной в древней усыпальнице майя. По оценкам специалистов, склеп датируется 435 годом нашей эры. В земле помимо звериных костей находились останки женщины. До сих пор было принято считать, что майя приносили в жертву пойманных на охоте животных. Они не содержали зоопарков и не пытались приручить хищников. Однако данные последних исследований опровергают эту информацию. С помощью высокоточного оборудования удалось обнаружить в костях пумы углеродосодержащие молекулы. Они входят в состав сельскохозяйственных растений. Напрашивается вывод, что майя содержали опасных животных в неволе. Их кормили домашними животными, в рационе которых была кукуруза. Находка говорит не только о попытке древних одомашнить хищных зверей, но и об обширной торговле ими по всей территории Южной Америки, так как исследование костей других животных показало, что они происходили из других регионов материка. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. С 27 по 30 сентября в пансионате Шингари рядом с городом Анапа состоится творческий живой семинар-практикум Минина Виктора Михайловича. Подробности читайте на сайте мероприятия. С 18 по 26 августа в Подмосковье в творческой усадьбе «Гуслица» прошел фестиваль «Здравфест-2018». Обширная творческая программа включала музыкальные концерты, театрализованные представления, творческие встречи, хороводные игровые программы, квесты, кинопоказы, выставки, этнодискотеки, обучающие танцевальные практики и многое другое. Главный белый зал, где проходили массовые мероприятия, украшали картины Виктории Преображенской. На фестивале чувствовался дух благодати, и все ощущали себя единой семьей, где гармонично уживались взрослые, дети и домашние животные. Все действие фестиваля было направлено на возрождение Матушки Руси, ее духовности, традиций и возвращению к естеству, к самому себе. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 10 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Квантовый переход. Ответы на вопросы. Выпуск 2. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь». На этой неделе живых эфиров не будет. Вы услышите следующие записи передач из архивов Народного славянского радио. 18 сентября, вторник. «Путешественники во времени 2. Часть 1. Автор-сказитель Вадим Чернобров». 19 сентября, среда. «Путешественники во времени 2. Часть 2. Автор-сказитель Вадим Чернобров». 20 сентября, четверг. «Разъяснение глубинной духовной сути песен птицы Гамаюн. Клубок 3. Автор-сказитель Всеслав Глоба». В пятницу, 21 сентября, в 2, 8, 14 и 19 часов по Москве вы услышите запись передачи «Начать свое дело с нуля. Взаимодействие людей на земле». Совместный семинар Глеба Тюрина и Алексея Орлова на 7-м Экофесте 2018 в родовом поместье Миленки. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 22 сентября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Георгий Владимирович Иванов, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!